Глава 14. Не могу унять нервную дрожь. Она поднимается из центра грудной клетки так, что кажется, будто меня трясёт прямо изнутри, и вибрация расходится по всему телу. В салоне, кроме меня и водителя, никого нет. И это хоть немного, но успокаивает. Украдкой оглянувшись, замечаю, что и машины с охраной тоже нет. На всякий случай осторожно проверяю, закрыты ли замки. Потянув на себя ручку, едва сдерживаю разочарованный выдох. Заперто. Какой же предусмотрительный. Подтягиваю ближе к себе сумку и, стараясь не издать ни капли лишнего громкого звука, медленно тяну за язычок молнии. Может, удастся найти телефон и отправить сообщение хоть кому-то. Или что-нибудь заострённое для обороны. Те же маникюрные ножницы. Но либо звук слишком хорошо слышно, либо я неосторожно дёргаю застёжку, потому что незнакомец моментально реагирует. «Сумку дайте сюда!» И протягивает руку назад. Медлю, наоборот, сильнее стискивая пальцы на ремешке. «Давайте!» Приказывает уже жёстче он. Мне ничего не остаётся, кроме как передать сумку мужчине. Откидываюсь на сиденье и обхватываю себя за плечи, растирая кожу через ткань чёрной блузки. Почему-то внезапно бросает в холод. В этой сумке телефон. Последняя надежда вызвать помощь. Если это не Клим, такие странные выкрутасы выкидывает, то он мне как воздух нужен. Радует, что мы хотя бы одни. И хорошо, чтобы это бы так и оставалось. Тогда будет шанс попытаться ударить его чем-нибудь. Когда мы выйдем, например. Но ещё неизвестно, куда он меня везёт. Может, нас там уже куча головорезов поджидают. «Кто вы такой?» Решаюсь задать вопрос. Мужчина молча бросает на меня взгляд в зеркало заднего вида и снова переводит его на дорогу. «Ответьте!» Чуть повышаю голос. «Кто вы такой и куда меня везёте?» В ответ снова молчание. Но на этот раз незнакомец даже глазом не ведёт, сосредоточенно крутя руль. «Да скажите уже хоть что-нибудь!» Не выдерживаю я. «Успокоитесь?» С вопросительной интонацией произносит он, будто издеваясь, спрашивает, достаточно ли он сказал что-нибудь. Сжимаю зубы, чтобы не надерзить. Я сейчас не в том положении. Вдруг разозлю этого мужика. А потом окажется, что от него моя жизнь зависит. Поэтому отворачиваюсь к окну, стараясь выхватить хоть какой-то знакомый пейзаж. Но строения кажутся однотипными, а затем вообще пропадают. Кажется, мы выезжаем за черту города, причём в незастроенную его часть, потому как даже одноэтажных домиков вблизи не видно. Паниковать я начинаю в тот момент, когда понимаю, что машина движется прямо к виднеющейся впереди стройке. И действительно, мужчина заезжает на огороженную бетонным заграждением территорию, объезжает наполненный почти до половины котлован и останавливает авто возле заброшенного шестиэтажного недостроя. Замороженной выглядит вообще вся стройка. Ни рабочих, ни строительной техники нет, даже собак бродячих. И тех нет. «Выходите!» Бросает седовласый незнакомец через плечо и сам выходит из салона. «Зачем?» Спрашиваю сдавленно и остаюсь сидеть в машине, на всякий случай отползая подальше от двери. Но мужчина хоть и открывает дверь передо мной, не выволакивает силой, а просто красноречиво ведёт бровью, давая понять, чтобы я выбиралась. Но я не дура. Понимаю, что если меня привезли в такое место, то это точно ничего хорошего не сулит. «Если вы из-за денег, то у меня ничего с собой нет», — тараторю. «А если мужа шантажировать хотите из-за бизнеса, то он без сознания лежит в больнице». «Выходите», — говорит он спокойно. «Софья Алексеевна, я бы очень не хотел применять силу». Быстро моргаю, чтобы отогнать слёзы, подкатывающиеся к глазам от испуга. Мы смотрим друг на друга в глаза, и его холодный, льдистый взгляд остаётся всё таким же равнодушным. Мужчину не трогает ни мой испуг, ни слезы. Ничего. Медленно выбираюсь из салона, как могу, долго тяну время. Краем глаза замечаю, что у него в руках моя сумочка и черный пакет. «Сюда!» Жестом указывает незнакомец направление и поджидает, когда я войду внутрь недостроенного здания. Мне так и хочется снова спросить, не привез ли он меня сюда убивать. Но слова не идут из горла. Не стоит ему идеи подкидывать. Стук каблуков гулко проносится по пустому бетонному помещению. Я сама вытянута в струну. Напряженно вслушиваюсь в то, что происходит позади меня. Нужно успеть распознать быстрые тяжелые шаги, если вдруг незнакомец захочет ударить по голове. Но шаги мужчины вообще затихают. Я растерянно оглядываюсь назад. Он останавливается у входа, тогда как я стою в центре комнаты. «Раздевайтесь», — требует мужчина холодно. Между нами повисает тишина. «Что?» — переспрашиваю севшим голосом. «Раздевайтесь», — повторяет он, все так же безэмоционально, а потом хлопает себя по лбу. «Ой, извините, я должен отвернуться, наверное. Новая одежда». Он швыряет к моим ногам черный пакет. «Зачем все это?» Выдавливаю едва слышно. «Нет, это не Клим. Точно не он. Ему бы в голову не пришло такое. Может, это вообще какой-то маньяк. В моей голове вертятся самые ужасные мысли. Меня что, похитили? И сейчас увезут куда-то в рабство? А в пакете я что найду? Какой-нибудь хиджаб?» Наклоняюсь, не выпуская из поля зрения мужчину, и выхватываю пакет. Вопреки ожиданиям, из пакета я достаю обычное платье. Без сексуальных разрезов, ниже колена светло-кремового цвета с широкой юбкой. Обычное, можно даже сказать, домашнее платье. Ошарашенно разглядываю одежду. «Поторапливайтесь», — подгоняет незнакомец и, подумав, добавляет. «Пожалуйста». Мужчина любезно отворачивается, чем окончательно вгоняет меня в ступор. Обвожу глазами помещение, пытаясь высмотреть хоть что-нибудь для защиты, и вздрагиваю от голоса похитителя. «Софья Алексеевна, только давайте без глупостей. Я не собираюсь причинять вам вред». «С какой стати мне вам верить?» «Придется». Он пожимает плечами, продолжая расслабленно стоять ко мне спиной. «Будь здесь хоть что-нибудь увесистое, можно было бы оглушить незнакомца ударом по голове, но, как назло, в помещении ни кусочка доски, ни обломков строительного мусора, ничего нет. Голыми руками я с ним не справлюсь, только усугублю и без того несладкое положение. Поэтому решаю для начала выполнить его просьбу переодеться, хотя бы узнаю, что дальше будет». Быстро скидываю с себя одежду, не прекращая следить за мужчиной. Подсознательно жду какого-то подвоха, поэтому, торопясь, облачаюсь в платье. Ёжусь от сквозняка. Ткань совсем тонкая, а от бетонных стен веет холодом. Все. В ту же секунду похититель резко разворачивается и быстро подходит ко мне. Я испуганно шарахаюсь в сторону, но он даже и не думает нападать. Только выхватывает из моих рук одежду и швыряет ее в центр комнаты. Сумочка, которую он принес из машины, летит следом, и я на какое-то время даже забываю бояться, настолько озадачивают его действия. Мужчина достает из кармана брюк зажигалку и чиркает ею. «Гори-гори, ясно, да?» Ухмыляется он и швыряет ее в кучу моих вещей. «Что вы делаете?» Вскрикиваю я. Бросаюсь к одежде, но похититель перехватывает меня за запястье и удерживает рядом. «Там же мой телефон, документы!» Выдыхаю со стоном. Но мужчина только молча качает головой, и мне ничего не остается, кроме как следить за тем, как языки пламени постепенно разгораются. Сумка начинает быстро тлеть, комната заполняется едким дымом, и лишь тогда он тянет меня за руку к выходу. «Что, боже мой, происходит?» Не выдерживаю я, когда мы оказываемся снаружи. Снова проигнорировав мой вопрос, похититель направляется к машине. «Идите сюда», — кивает незнакомец, выуживая из багажника какое-то продолговатое устройство, похожее с виду на металлодетектор. Не дождавшись, когда я подойду, он сам сокращает между нами расстояние и обводит меня этим устройством с головы до ног. Сначала спереди, а затем сзади, оставляя в совершенном недоумении. Если это маньяк, то какие-то странные у него предпочтения. «Ну вот и отлично», — кивает он с удовлетворенной улыбкой. «Садитесь, Софья Алексеевна». «Мне уже даже интересно, что будет дальше». Деваться, конечно, некуда, поэтому под пристальным вниманием я сажусь назад на свое место. На этот раз машина едет уже по асфальтированной дороге, но теперь точно по направлению к одному из поселков. Что происходит? Куда мы опять едем? Сейчас все узнаете. Клим. Чертов Клим. Снова устроил целый спектакль, чтобы меня запугать. Ему что? Мало того, что он уже сотворил? Или он думает, что мне недостаточно постоянных угроз моему сыну или того, что муж в реанимации? Сколько это все будет продолжаться? Сначала машина проезжает какой-то блокпост, иначе не назовешь этот пункт пропуска. Мы оказываемся в частном секторе, причем элитном. Судя по высоченным заборам и выглядывающим из-за их краев огромных домов. Автомобиль заезжает во двор одного из таких участков, и почти сразу я слышу щелчок. Водитель разблокировал двери. Вот теперь совсем не похоже, что кто-то решил меня убить. Слишком много заморочек для этого. Мне выходить? Да. Выбираюсь из машины и верчу по сторонам головой. Газон, зелень, особняк двухэтажный. Ничего особенно примечательного. «Вам к дому», — кивает мужчина, останавливаясь рядом. «Где я? Куда вы меня привезли?» «Считайте, что на свидание», — хмыкает он. «Хмуро осматриваю двор. Мне еще подобного не хватало сейчас. Где этот чертов шутник? Я сейчас устрою скандал, самый настоящий», направляясь ко входу, мысленно перебирая всевозможные варианты, кто так мог пошутить. Но гадать долго не приходится. Из-за угла навстречу мне выворачивает мужчина, и у меня едва не подкашиваются ноги. Лютый. Выдыхаю одними губами, ощущая одновременно нечеловеческое облегчение и зарождающуюся в центре живота ярость. «Привет, мелкая!» произносит он с ухмылкой, засунув руки в карманы брюк. «Твою же! Почему я сразу не подумала о нем? Откинула сразу, ведь Костя сказал, что его не будет 2 дня. Да я и вообще не предполагала даже, что он может такое вытворить. Ты с ума сошел? Срываюсь к нему и начинаю молотить кулаками, куда только достану. Да я чуть от страха не умерла прямо в этой машине дурацкой. Я тебя убью сама сейчас голыми руками. Прости. Я не мог тебе сказать раньше, нас бы могли вычислить, если прослушивают. Без тени улыбки серьезно произносит Костя, даже не пытаясь прикрыться. Можно было хоть как-то подать знак. Мы не могли рисковать, подает голос мой похититель. Поравнявшись с Лютым, он протягивает ему ладонь, и они обмениваются рукопожатиями. Спасибо, Прохор Валерьевич, ты очень сильно помог. Кивает мужчина. «Рад был служить!» Шутливо козыряет в ответ мужчина. «Подождите!» Услышав знакомые и очень редкие имя и отчество, восклицаю я. «Это что, тот самый Серов? Вы Серов, на которого мы думали, что это вы Лесю похитили?» «Соня!» Предупреждающе цыкает Костя. «Все нормально!» Хохотнув, Прохор Валерьевич кивает. «Похоже, что я. Рад с вами познакомиться, Софья Алексеевна. Много о вас слышал лесного». «От Лютого». «И от него тоже». «Если от него, то вряд ли много лесного». Хмыкаю я, покосившись на Костю. «Так, давайте закончим болтовню. Нам надо поговорить». Обрывает меня хмуро Лютый и переводит взгляд на Серова. «Прохор Валерьевич, без обид. Обсудим наши дела после». «Договорились. Приятного дня». Многозначительно улыбается Серов, причем так, что мне на мгновение становится стыдно. Будто меня на свидание к любовнику тайком привезли, а не чтобы, наконец, поговорить нормально с человеком, от решения которого зависит несколько жизней. «Ты же сказал, что встретимся, когда ты вернешься из поездки», — говорю я, когда Серов выезжает на своей машине с участка. «Нет, я с самого начала занимался подготовкой к встрече, но все думают, что я в командировке, конечно». Костя разворачивается и кивает в сторону входа. «Идем». Нервно хихикаю, направляясь следом. «Что?» — скидывает он бровь, мельком оглянувшись на меня. «Просто непривычно слышать от тебя о работе. Ты вроде всегда был свободным человеком. Ну, относительно свободным, если брать в расчет твою...» Заминаюсь на секунду, пытаясь подобрать подходящее слово. «Деятельность». «А я свободный человек и есть?» Криво ухмыляется Лютый, открывая передо мной дверь. «Так что, никто не знает, что я здесь?» «Нет». «Даже Бритый?» «Даже он». «Подожди». Разворачиваюсь к нему, толком не рассмотрев просторного светлого холла. «Меня же хватится. Там меня водитель все еще ждет на парковке возле больницы». «С твоего номера ему отправили сообщение, чтобы он ехал домой. Якобы ты съездишь в аптеку и останешься с Демидом». «У тебя дубликат моей симки?» «Можно сказать и так», — уклончиво отвечает Лютый. «Ну ладно. Сообщение он получит и уедет. Но ты что, думаешь, за мной не следят?» «Нет, Соня, за тобой не было никакой слежки, кроме моей». Скидываю изумленно брови. «Ты следил за мной?» «Исключительно ради твоей же безопасности и безопасности нашего сына». Меня окатывает горячей волной, и в панике я хлопаю себя по лбу. «Боже, Тимур же с няней. Надо съездить за ним, нельзя его одного там оставлять». «Уже», — спокойно произносит Костя. «Его уже везут сюда. Ты можешь отдохнуть, мелкая, и не переживать ни о чем. Здесь безопасно». Нечеловеческое напряжение не отступает, когда мы встречаемся глазами. Я не знаю, есть ли вообще хоть где-нибудь безопасное место, в котором можно скрыться от Клима и его дружков. «Хочешь чего-нибудь выпить?» — спрашивает Лютый, заметив мое замешательство. «Нет, не стоит. Сейчас Тим приедет». Отзываюсь я, потирая висок. «Знаешь, что я увидел первым делом, когда мы встретились?» Неожиданно произносит он. Перевожу на него растерянный взгляд. «Что?» Костя хмыкает невесело, глядя на меня прямо. «Как ты осунулась и похудела. Вроде бы превратилась в красивую женщину, но из-за худобы выглядишь все той же маленькой и хрупкой девчонкой». «Никогда не любил таких болезненно худых девушек», — морщится он. «Я и не стремлюсь тебе нравиться», — огрызаюсь я, почувствовав неприятный укол от его замечания. Не знаю, почему оно меня так сильно задело, но стало ужасно обидно. «Конечно, где я и где его нынешняя фигуристая пассия Алиса?» «А еще глаза», — продолжает между тем Лютый. «Ты выглядела такой бесконечно уставшей». «Не затравленной, нет. Все такая же упрямая. Все тот же огонь в глазах. Ничего тебя не сломало, Соня. Но это только пока. Демида нет. И поддержки у тебя тоже больше нет. Поэтому ты так плохо спишь. Боишься за сына, да?» Отшатываюсь, словно от хлёсткой пощёчины, и впиваюсь шокированным взглядом в Костю. «Откуда ты знаешь? Ты что, пробирался ко мне в дом?» «У тебя синяки под глазами, мелкая», — усмехается он. Лютый приближается ко мне. Вглядываюсь в его лицо, боясь пошевелиться или ответить хоть что-то, но он просто притягивает меня к себе, несмотря на легкое сопротивление, и обнимает. «Успокойся. Вы все в безопасности. В больнице охрана. Тут везде мои люди, по всему периметру. Никто не знает, где мы. Ты можешь выдохнуть и просто расслабиться. Я обо всем позабочусь». Мне хочется обнять его, прижаться крепче, закрыть глаза и, наконец, выдохнуть спокойно, но нельзя. Так неправильно. Там в реанимации. Мой законный муж и все это, что мы так близко, что у меня так мучительно ноет сердце. Неправильно. Цепляюсь за рубашку Кости пальцами, но все-таки заставляю себя разомкнуть руки. «Идем, тебе надо поесть», словно не заметив ничего, произносит Костя. «Мне не хочется». «Меня не волнует. Тебе надо поесть». Отрезает Лютый и, развернувшись, направляется вглубь дома.